В конце августа был мобилизован Пантелей Прокофьевич. Одновременно с ним из Татарского ушли на фронт все казаки, способные носить оружие. В хуторе из мужского населения остались только инвалиды, подростки да древние старики. Мобилизация была поголовной, и освобождение на врачебных комиссиях, за исключением явных коллег, не получал никто. Пантелей Прокофьевич, получив от хуторского атамана приказ о явке на сборный пункт, наскоро попрощался со старухой, с внуками и Дуняшкой, кряхтя опустился на колени, положил два земных поклона, крестясь на иконы, сказал: «Прощайте, милые мои, похоже, что не доведется нам свидеться. Должно, пришел последний час. Наказ вам от меня такой: молотите хлеб и день, и ночь, да дождей постарайтесь кончить. Нужно будет, наймите человека, чтобы пособил вам. Ежели не вернусь к осени, управляйтесь без меня. Зяби вспашите, сколько осилите, жит посейте, хоть с десятин. Смотри, старуха, веди дело с толком, рук не роняй. Вернемся мы с Григорием, нет ли, а вам хлеб дюжее всего будет нужен. Война войной, но без хлеба жить тоже скучно. Ну, храни вас Господь». Ильинична проводила старика до площади, глянула в последний раз, как он рядом с Христоней прихрамывает, поспешая за подводой, а потом вытерла завеской припухшие глаза и, не оглядываясь, направилась домой. Несколько дней спустя Ильинична, подоив на заре коров, выгнала их на проулок и только что хотела идти во двор, когда слух ее дошел какой-то глуховатый осадистый гул. Оглядевшись, она не нашла на небе ни единой тучи. Немного погодя, гул повторился. «Слышь, бабка, музыку!» — спросил собиравший табун старый пастух. «Какую музыку-то? А он, что на одних басах играет! Слыхать слышу, да не пойму, что это такое. Скоро поймешь. Вот как зачнут с этой стороны по хутору кидать, сразу поймешь. Это из орудия убьют. Старикам нашим потроха вынают». Ильинична перекрестилась, молча пошла в калитку. С этого дня орудийный гул звучал, не переставая, четверо суток. Фронт неотвратимо двигался к Дону.